но все хорошие когда-нибудь заканчиваются. Через час я отвел Юлю домой, заслужив легкий поцелуй в губы и, выйдя на улицу, приготовился ставить портал в деревню. Стоп, что-то не так, я оглянулся. Нет, здесь на улице вроде все хорошо, но почему тогда мне так некомфортно и тревожно? Еще и будто какой-то гул в голове. Такого раньше не было. Что происходит? Я даже в ухе попробовал мизинцем пошурудить, как принято делать в этом случае, но народный метод не помог. Голоса как звучали, так и звучат, становясь немного громче. Чуть слышно, слов не разобрать, но это точно кто-то говорит. Причем не один, а много человек, либо существ. Божественный, помоги. Узнал я вдруг один из голосов среди других. Мля, жрец, чего там с тобой опять? Глава 15. Джейк, жди здесь и будь наготове. Есть вероятность проблем, если что поставлю портал. Волк, в предвкушении возможной битвы, оскалился и сел, приготовившись дожидаться приглашения. Ну а я своей приобретенной божественной способностью переместился к своему идолу, машинально глянув, сколько отнялось очков веры. Как и думал, 20 единиц, значит все верно посчитал ранее. Так, что у нас тут, чего звали, чего хотели? Я оказался прямо посреди моего племени, которое в круговую сплотилось вокруг алтаря имени меня. Женщины и дети поближе, мужчины, с большими щитами, подальше. Причем мужчины выставили свои щиты наружу, будто обороняясь от чего-то. Все ближайшие ко мне, увидев меня, тут же рухнули на колени, достали. «Имаму, жреческая морда, ты где?» – громко крикнул я. Один из мужчин, держащий щит, оглянулся и я узнал в нем жреца. «Божественный, помоги, пожалуйста, без тебя мы их не сдержим. Ладно, потом поговорим, кого они там сдерживают». Я подошел ближе и выглянул из-за плеча одного из аборигенов. «Хаэм, а у нас гости, оказывается». Метрах в 20 от щитоносцев стояло, судя по всему, другое племя, целившееся в моих верующих какими-то дротиками и периодически кидающееся ими. Ну да, подходить страшно, вон как наши копьями ощетинились, просунув их в щели между щитами. Только и остается, что вот так вот издалека расстреливать. Но ведь в таком состоянии долго не простоишь, все равно рано или поздно нападавшие начнут выбивать потерявших бдительность и уставших защитников. «Враги?» – спросил я неподалеку стоявшего имаму, который с надеждой смотрел на меня. «Нет, хозяева этих земель». «Да, и что хотят? Убить нас за то, что расположились на их земле». «Хотят убить, но не враги?» «Да, ведь мы не имели права приходить на их землю, они в своем праве». «Тогда опусти щит и пусть убивают», – пошутил я. Имаму кивнул и опустил щит, сделав из себя отличную мишень. «Чего ты делаешь? Подними, дурак!» — рявкнул я. Имаму тут же послушался и успел в последний момент. Буквально в следующее мгновение, когда он поднял свой щит, в него воткнулось два дротика, один из которых упал на землю, а второй застрял в щите как раз напротив головы. «Идиот, не высовывайся!» — зло сказал я, подходя к нему. Просунув руку, оторвал от щита дротик и начал рассматривать его. Обычная метровая деревянная палка, к которой чем-то привязан заостренный камень. Все бы ничего, если бы не надпись. Метательный дротик. Системный. Уровень 20. Урон зависит от места попадания. Урон минимальный 30 единиц. Урон максимальный 250 единиц. При попадании имеется 50% шанс, что наконечник останется в ране и вызовет сильную боль и кровотечение. Забавная хрень. Казалось бы, выглядит довольно посредственно, но, все же, имеет аж 20 уровень. Причем ведь он сделан, буквально из подручных средств. А что было бы, если бы использовались хотя бы металлические наконечники? Да уж, молодцы африканцы, умеют качественные орудия убийства делать. По крайней мере, в рамках своего развития. Опасен ли он, для соплеменников и маму, как и для него самого, безусловно. А для меня, нет, конечно, держи карман шире. Я сейчас, если и слабее Чака Норриса, то не сильно. Руками раздвинув два щита вместе с неграми, я вышел из-под защиты наружу. «Божественный, не нужно!» — крикнул мне имаму. «Надо же, волнуется, боится, что его божественного обычными дротиками убьют. Даже обидно как-то. А нахрена звал-то тогда, если теперь просит не лезть? Не веришь в меня?» — рявкнул я для профилактики, и жрец заткнулся. Стоило мне выйти, как в меня полетели дротики. Страха не было от слова совсем. Просто злила эта ситуация. Вечно какой-то неожиданный геморрой случается, а я не люблю такого. Люблю, когда все идет по плану. Хотя, если положить руку на сердце, по плану у меня давно ничего не идет, что не добавляет радости. Ну ладно, это лирика. Дротики, между тем, ткнувшись в разные части моего тела, просто упали на землю. Хех, а я думал, что, хотя бы, как уколы будут чувствоваться. Но нет, будто кинули в меня скомканной бумажной салфеткой, в общем, ни о чем. А что мне с ними, кстати, делать? Убить, что ли, всех? Да как-то не хочется, будто детей обижать, ей-богу. Ага, детей, которые хотели нашампурить имаму сотоварищи. Хотя, по словам жреца, он даже не воспринимает их как врагов, даже, в какой-то степени понимает. Так что, есть вариант поговорить, да пусть идут миром. Уничтожать буду только в самом крайнем случае. Переждав после первого еще пару залпов, я спокойно пошел в сторону этих неугомонных. Причем, шел в ту сторону, где, судя по всему, стояло руководство, ну или просто какой-то пожилой негр, не принимавший участие в расстреле, а просто наблюдавший со стороны и подающий команды резкими выкриками. И снова залп. Да что ж такое-то? Я резко ускорился и метнулся в сторону этого деда. Двое негров попробовали своими телами остановить мой забег, но я их просто сшиб, не замедлившись ни на мгновение. Добежав, я, наклонившись, максимально бережно, как было возможно на текущей скорости, подхватил этого дедка на плечо и прыгнул в портал, который за секунду до этого открыл за его спиной. По традиции, выход был в яме на моем участке, некогда являвшейся ловушкой для одного из людей отца. «Ну, давай поговорим», — грозно сказал я резко затихшему африканцу. Да только не все так просто оказалось. Из портала тут же появился какой-то негр, решивший, видимо, бежать спасать своего босса. «Ну уж нет, так не пойдет, это Спарта», — громко выкрикнул я, одновременно с этим пиная незваного гостя в грудь и отправляя в полет обратно. Причем получилось так, что он не только вылетел туда, но и своим телом закинул обратно появлявшегося следом еще одного негра, который только показался из портала. «Ну они так нам вообще не дадут поговорить, заколебут своими появлениями. Портал отменять пока не хочу, чтобы не ждать, пока откат наступит. Поэтому, строим прямо перед порталом стену железобетонную. Пусть теперь сколько хотят пробиваются через нее, пока не надоест». В яме резко стало намного темней, так как тусклое свечение от портала теперь почти не видно. «Ладно, и так пойдет. Мне-то и так видно, а от деда мне сейчас необходимы его голосовые данные, а не зрение. Теперь нам, надеюсь, не помешают». Снова повернулся я к молчавшему деду. «Так, кто тут у нас? Чумба. Раса, человек. Класс, старейшина. Уровень, 24. Ну хоть не очередной жрец, уже радует. Просто очередной непонятный класс, ничего более». Дед что-то забормотал на неизвестном мне языке. «Мда, мысли в мозг передавать, как и маму он, судя по всему, не может. Ладно, тогда придется иным путем идти». Я протянул ему ладонь, на которую Чумба посмотрел с опаской. «Не понимает, зараза». Подойдя ближе, я просто взял его за руку и пригласил к себе в поселение. Но ничего не произошло, было видно, что дед всматривается куда-то в себя, будто пытаясь понять, что означает появившееся сообщение, но ничего не понимает. «Согласись вступить в поселение», — подсказал я непонятно на что надеясь, да только тот не мог осознать, что от него хотят, а просто смотрел на меня. «Прими приглашение», злясь и понимая, что он все равно не поймет, сказал я. «Да блин, и как ему объяснить? Имаму нужен. Призыв жреца не хочется тратить, вдруг еще понадобится. А могу призвать к себе своего жреца? Да точно должен. Имаму, призываю, встань передо мной, как лист перед травой. Божественный», раздался позади меня голос. «Вы снова меня призвали в свое жилище? Ага, получилось», обрадованно сказал я, поворачиваясь к нему. «Ну, типа того, да, в мое жилище, именно. Слушай, я хочу поговорить с этим мужиком, но не могу вот так, не знаю языка вашего. Объясни ему, как принять приглашение в поселение». «Хорошо», кивнул он и стал молча смотреть на того, что, мысли начал передавать. «Ну да, потому, как дернулся от неожиданности старейшина, все было именно так». Наконец, через пару минут я получил заветное сообщение. «Внимание! У вас новый жилец, Чумба. 24 уровень. Человек. Класс, старейшина». «Ну наконец-то», выдохнул я, и мой новый жилец отшатнулся. «Я тебя понимаю», сдавленно сказал он. «Да, я тебя теперь тоже», кивнул я. «Рассказывай». «Что рассказывать? Ты главный в том племени?» «Да». Почему напали на племя и маму? Я кивнул на жреца, который также слушал ответы своего противника. Это наша земля, здесь не место чужакам. Он прав, божественный, обратился ко мне и маму. И они в своем праве. Мы можем зайти на чужую землю только с целью ее завоевания. Так вы же не для этого, вы от той твари убегали. Все равно. Понятно, кивнул я. И чего теперь? И маму, тебе придется увести свое племя, или будете дальше воевать? Я не знаю, честно ответил жрец. Как ты скажешь, божественный, так и будет. Вы прекращаете на меня ответственность перекладывать, возмутился я. Чумба, ну ты понял, что эти люди не собирались вашу землю завоевывать. Они просто убегали от монстра. Да, я понимаю, кивнул он. Если они победят, то смогут уйти. Чего? Ты с ума сошел? Удивился я. Разойдитесь миром, вам нечего делить. Мы не можем, покачал головой этот старейшина. Причем и маму кивнул, соглашаясь. Дурдом, да что за дичь? И что, теперь будете драться, пока не останется только одно племя? И маму, а ты меня зачем позвал? Не для того, чтобы я миром дело разрешил, как понимаю, а для того, чтобы сокрушил соперников. Жрец на это кивнул, будто это само собой разумеется. Ну вы, блин, даете? Покачал я головой. Черт, и как мне быть? Убить одних или вторых? Ну, своих точно убивать не буду, как-то неправильно это. Не, мне не нравится такое решение, нужно искать другой выход из ситуации. Какой, божественный? Удивился имаму. Иного выхода нет. Да, короче, достали. В общем, вы остаетесь здесь, пока не обсудите, как жить вместе в мире и спокойствии. А я пошел. И поторопитесь, а то может вы вернетесь, а там ваши племена друг друга перебили. Но перед тем, как уйти, я создал односторонний портал от места, где оставил Джейка, в который он тут же запрыгнул. Жрецы одновременно дернулись, вжимаясь в стену со страха. Ну да, волк хоть и в невидимости, но эти двое ведь в моем племени, так что видит Джейка. Блин, как же тут тесно стало, когда этот зверюга появился. Джейк, я отлучусь. Следи за этими двумя уважаемыми людьми, чтобы они не перебили друг друга. Пусть обсудит, как будут сосуществовать вместе, а я делами займусь. Понял? Волк кивнул, соглашаясь, и уселся на пятую точку, начав не мигая смотреть на дедов. Да, неуютненько под таким присмотром, конечно, но так, глядишь, быстрее договорятся. Свободный режим. Я покинул этих двух упертых стариканов и поднялся к себе. Ну что же дальше? Нужно улучшать хранителя маны, без этого никак. Но теперь предо мной явно стоит проблема со стеклом. Что мне с ним делать? Опять, видимо, придется искать стекольный завод. Да только где на это время взять? Хоть москвичи и подсобили с парой мест, где можно раздобыть, но ведь это не панацея, там тоже не особо много. Проблема стекла, по сравнению, например, с сталью в том, что сталь при относительно небольшом объеме весит довольно много. А вот стекло, хрен найдешь в больших количествах, в основном везде готовая продукция, в виде бутылок, банок да стеклопакетов. Нужно искать новые места, аналогичные прошлому заводу, с которого уже почти все утащили. Хотя, может самому организовать стекольную фабрику, построить печь побольше, выходы на островной пляж есть, буду песок оттуда брать, да плавить. Интересная мысль. Стоп, у меня ведь есть давно забытый мир, в котором время течет быстрее, чем у нас и где от края до края один только песок-песок. Блин, а это мысль. Давно пора было подумать про подобную возможность. Посмотрим, что у нас там в списке есть на строительство. Печь для обогрева, печь для освещения, каких только печей тут не было. О, сталеварная печь. Осталось найти большой карьер с железной рудой и можно заниматься еще и металлургией. Но это, естественно, когда-нибудь потом. Ищем дальше, ищем, ищем. Нашел. Стекловаренная печь. Стекловаренная печь, элемент завода, позволяет за счет маны переплавлять песок в стекло. Требования к строительству: 13000 кг бетона, 5600 кг железа, 1000 кг чугуна, 36000 маны. Затраты маны на плавку: 1000 единиц в час. Элемент завода: первый раз такое вижу. Что же там за завод можно будет когда-нибудь построить? Сама печь была размерами весьма здоровая, шириной метров 7, длиной все 10, да высотой порядка 5 метров. По себе эта конструкция чем-то напоминала асфальтоукладчик, где сверху с одной части подавался песок, а с другой стороны тонким слоем вытекало стекло. Интересная конструкция, конечно. Наверное, Стоит только немного зазеваться, не убирать вытекающее стекло, и оно, застыв, заблокирует выходной канал. Да, определенно это часть завода, которая, если подумать, сама по себе просто так особо и не нужна. Но мне на текущем этапе и просто этой печки будет достаточно. Отлично, значит, план такой, подключаю ее к хранителю маны, он начинает работать, а песок я подавать буду из того странного мира с пустыней. Да, думаю, так и сделаем. И где ставить печь? Рядом с домом? Ну не уверен. Не хочется полезное пространство для этого тратить, да и экология. Так, а чего я туплю? У меня куча места под землей. Черт, ну точно ведь. В свободном режиме нырнул поглубже в каменную скалу. Метров эдак на 30 сделал там помещение 12 на 10 метров, да высотой 7. Ну вот, добавил себе 840 кубов камня, что добавило мне на склад чуть меньше 1500 тонн бетона. Говорю же, основная проблема для моих глобальных дел – это сейчас стекло. Даже железо не настолько критично, с ним позже разберусь, тем более пока есть на складе, да и я знаю места, где его в достатке. Ну что же, теперь строим этот асфальтоукладчик. Странно, что так дешево стоит, точнее, что там нет никаких сложных материалов. Хотя, чего там сложного может быть? Обычная печка, разве что действует на мане, вместо топлива, ну или электричества. Построить, готово. Так, где у нас тут выходное устройство? Откуда будет стекло выходить? Да, эта печь определенно лишь часть в какой-то цепочке, ибо самотеком точно все быстро застынет, не успеешь убирать. Здесь, по идее, нужен какой-то конвейер, защищенный от высоких температур, чтобы увозил расплавленное стекло. Но зачем нам увозить? Пусть прямо на склад поступает. Ставим сразу несколько складов, перекрывая всю ширину печи. Теперь напрямую будет падать прямо в него. Думаю, должно сработать. Ведь особой разницы нет, какое стекло будет, обычное или расплавленное, если даже обсидиан тут считается за стекло. Так, теперь летим к тому месту, куда песок необходимо засыпать. Ну, тут просто что-то типа хранилища для него, и он там, расплавившись под воздействием магии, самотеком под небольшим углом вытекает через передние отверстия. И правда, что может быть проще? Единственное, не завидую никому, кто в этом помещении появится во время плавки, ибо весьма жарко будет в этой комнате, в связи с малым объемом и отсутствием вентиляции. Хотя почему жарко? Это будет просто смертельно опасная ловушка, где быстро можно будет испечься. Поэтому, обычного портала сюда делать не буду, не считая, конечно, портала из того песочного мира. Буду сюда, при необходимости, через свободный режим прилетать. Так, ну что, пора метнуться в тот мир, да посмотреть, что изменилось. Портал поставил как раз над входом в печь, чтобы из того мира просто кидать песок в портал, и он сразу через него падал в печь. Единственное, сначала ограничители по бокам сделаю, чтобы у песка иного выхода не было, как лететь в печь. Ну и если не дай бог какая тварь оттуда сюда проникнет, не смогла мимо печи прыгнуть. Да, так лучше. Готово. Так, пока не забыл, лопату взять, чтобы накидать хоть немного песка, посмотреть, как будет это все работать. Слетал на наш склад, выбрал покрепче выглядевшую совковую лопату, вернулся под землю. Хорошо, кстати, что при переходе в свободный режим лопата в руках стала тоже, как и я, бестелесной. Обожаю условности, а то хреново было бы, если бы в ином случае я становился таким. А вот все предметы на мне, нет. Ну все, портал установлен, стены по бокам есть, лопата в руках, больше нет причин откладывать. Смелей, Вова. Влетаю в портал, и вот он я, все в той же странной, безжизненной на первый взгляд пустыне, от чего-то чем-то пугающей. Ладно, это мелочи. Сейчас пару-тройку лопат песка и назад, а то там ведь жрецы в одиночестве. За ними, конечно, там Джейк наблюдает. Но ведь помимо них есть еще два племени безнадзорные, мало ли что они там замутят, без руководства-то. Хотя, чего я парюсь, ведь тут время течет совсем не так, как у меня, так что я тут могу отдохнуть в свое удовольствие. А эта идея, поставлю гамак, буду уходить сюда от людей подальше. Шутка, конечно, этот гамак и все, что оставлю, за пару минут нахождения в моем мире, здесь истлеет, да покроется кучей песка. Впрочем, чего рефлексировать о несбыточном? Сейчас можно, не парясь, просто поработать руками, отключив голову. Ну, начнем. Примерно через полчаса моего труда без остановки, а чего останавливаться, Если силы достаточно, да и усталость не чувствуется, кидай, да кидай. Портал перестал принимать песок. Чего? Неужто там заполнилось все? Черт, я же забыл печку включить. Ну точно, заполнился тамбур и все, больше некуда песку падать. Ну да ладно, тогда сейчас закидываю портал песком, да он потом самотеком сыпется внутрь, когда печка заработает и начнет выплавляться стекло. Приступим. Руки стали побаливать только спустя часа три, которые прошли по моим внутренним часам, а остановился я только через пять, когда вокруг портала был насыпан здоровенный песчаный курган, который довольно странно смотрелся на этом безмолвном пустынном поле, где от края до края ранее была только равнина, а теперь вот эта гора, да ямы вокруг. Все, пора закругляться, а то что-то разошился. И как мне возвращаться? Рыть норку к порталу? Ага, как же, дом, милый дом, вот и я здесь. Да, как я и думал, время здесь пролетело незаметно, если только пару-тройку секунд прошло. В свободном режиме долетел до печки, заглянул сквозь направляющие для песка. Ну да, был прав, песок поэтому и не шел в портал, так как тут все было полно. Что же, подключаем печь к хранителю маны, активируем. Отлетел в сторонку, стал наблюдать. Судя по тому, как жар от нее стал почти моментально распространяться вокруг, ей не нужно было время на разогрев. Но, к сожалению, песок также резко не мог начать плавиться, ему необходимо было время. Подождем. Чего же делать, божественный, мы закончили, вдруг пришло мне сообщение. Ух, блин, совсем забыл за время работы, у меня же там в яме негры в темноте сидят. Не совсем в темноте, конечно, свет от портала все равно немного разгонял темноту, но все равно. Ну что же, в свободном режиме перелетел к ним вниз и перешел из духовного режима в материальный. Тут же передо мной как по мановению оба негра упали на колени и одновременно с выдохом сказали: «Божественный, тренировались, что ли?» Буркнул я, смотря на них: «Джейк, что это с ними?» Я повернулся к волку и охренел. Тот также стоял, склонив голову и преклонив передние лапы. «Джейк, если ты тоже вступил в их секту, я тебя прямо здесь кастрирую». «Понял?» Джейк тут же поднялся и послал мне изображение, что он, дескать, просто пошутил и просит простить засранца. «Так-то лучше», — кивнул я и обернулся снова к африканцам. «Так чего вы тут устроили? Мы решили объединить наши племена, так легче будет выживать и поклоняться божественному», — выдал мне имаму. «Ну, насчет объединения мудрое решение, а вот насчет поклоняться не уверен. Чумба, ладно имаму, он немного странный, а ты-то чего? Жрец мне рассказал про тебя, божественный. Я преисполнился и уверовал. Теперь также являюсь твоим почитателем и мое племя пойдет за тобой. Не надо никуда ходить», — поморщился я. «Ладно, пора возвращаться к вашим людям, надеюсь, что там все хорошо». Я убрал стену, закрывающую вход в портал и вошел внутрь, приготовившись увидеть, как минимум, велотекущую битву, но все оказалось иначе. Стрелки были на том же месте, где и ранее, а люди и маму, в свою очередь, все также были кружком вокруг моего алтаря. Никто не стрелял, не дрался, можно сказать, что были в какой-то степени расслаблены. Стоило мне выйти, как в меня тут же прилетело два дротика. «Да вы достали!» — рявкнул я. «А ну заканчивайте!» Но, конечно же, мои слова не возымели эффекта и в меня прилетел еще дротик. «Уроды, блин!» Я достал пистолет и выстрелил в землю около ближайшего ко мне стрелка. Раздался взрыв и в земле образовалась дыра, вызвав чуть ли не панику среди племени. «Ну отлично, нечего в меня кидаться. Правильно я первым пошел, а то вожди могли случайно схлопотать себе в грудь по дротику. Вроде успокоились, перестали стрелять, лишь смотрит на меня злобно, отбежав подальше. Я просунул голову в портал. Выходи по одному. Чумба, ты первый, успокой своих». Выйдя, босс с дальнобойных африканцев тут же поднял руки вверх, начав им что-то увещевать, показывая то на небо, то на себя, то на меня, а через минуту бухнулся в очередной раз передо мной на колени. Остальное племя, видя такое, поспешило присоединиться к этому флешмобу. Да что говорить, даже щитоносцы, побросав свою защиту, все как один поступили так же. Мдя, а вот и имаму вылез, следом за которым и Джейк пожаловал во всей красе, подойдя и как-то горделиво усевшись около меня. Прям образ божественного дополнил. «Все, хватит, поднимайтесь. Имаму, пошли к твоим. Чумба, а ты пока со своими обсуди все, как жить дальше будете. А мы со жрецом и Джейком пошли к щитоносцам. Имаму, это ты мозги промыл, бедолаге? поэтому он стал таким набожным, мысленно обратился я к жрецу. Я, просто ответил тот, иного выхода не было, божественный, только смерть одного из наших племен, а ты страшный человек, жрец. На это старик ничего не ответил, просто робко улыбнулся. Да, стоит с ним быть повнимательней, на всякий случай. Подойдя к своим, имаму начал им рассказывать на своем языке, что они отныне будут едины с племенем своих прежних соперников, как все теперь будет хорошо и замечательно, да как заживут, да каждому в дом по телевизору, да унитазу. Утрирую, конечно, но даже мне понравилось, как заживут здесь люди. Вся речь заняла порядка 5 минут, после которой послышались радостные возгласы. Да, хорошие все же ораторы маму. Забавно, конечно, что, когда он говорил на своем тарабарском, я понимал, так как он был среди моих жильцов, а вот когда у него что-то спрашивали его соплеменники, я те слова не понимал. Ну, через несколько минут все вопросы утрясли и одно племя пошло знакомиться со вторым, причем, пошло без опаски, даже щиты оставив на земле. Вторые в этот момент шли к первым, такие же расслабленные и радостные. Вот же интересные люди, так сразу во все поверили. А если это была бы ловушка одной из сторон, ну что, имаму, вы пока тут знакомьтесь, обсуждайте что и как, а я к себе вернусь. Подожди, божественный, а не мог бы ты еще помочь? Чем это? Мы не понимаем друг друга. Точнее, со старейшиной-то понимаем, так как ты принял нас в свои последователи, а также мы понимаем свои племена по отдельности. А вот наши люди между собой общаться не смогут, и это усложнит жизнь. Мда, хреново, когда языки разные, поэтому имаму и разъяснял Чумба с помощью мысленных команд, как присоединиться к моему поселению. Ну что поделать, придется всех их принять. Ладно, подводите ко мне по одному, буду принимать. В племени имаму было 36 человек, в племени Чумба 75. Что ни говори, но имаму со своими людьми вряд ли бы справился с противником, так как двукратное превосходство все равно сыграло бы свою роль. И это еще даже не учитывая женщин и детей, которые старейшина не вел за собой на эту битву и оставил в основной деревне. Повезло, что до момента, как я сюда прибыл, не оказалось убитых, а было всего несколько раненых, двое из которых являлись тяжелыми, но их смогли как-то стабилизировать, не допустив смерти. В общем, население моего поселения резко скакнуло до 370 человек, дав мне очередную прибавку к скидке на строительство, а также, доведя моих верующих до 111 человек. Причем, при достижении 100 человек, мне пришло оповещение. Количество верующих в вас людей достигло 100 человек. Вам доступны новые способности. Эх, а я ведь еще со старыми не разобрался. После принятия всех в секту имени меня, я быстро распрощался и, поставив портал, умотал к себе, тут же убрав его и призвав Джейка, который был даже немного недоволен, что не оставил его на время в Африке. Видимо, хотел побегать по прериям. Ничего, в другой раз со львами силой померишься, пообещал я. Ну а теперь свободный режим и ныряю в подвал, к печи. Во, сразу видно, что все получилось именно так, как хотел, так как помещение было озарено тусклым красным цветом от расплавленного стекла, которое, на всей ширине этой печи неторопливо вытекало через положенный выход и тут же пропадало в размещенных складах. Посмотрим, что по количеству. Ура! Да, получилось. Количество стекла на складе постоянно росло, прибавляясь каждую секунду. Ай да я, ай да молодец. Ну все, теперь по необходимости нужно будет перемещаться, да докидывать песка. С чувством выполненного долга я переместился в кокон. Хоть еще только начало вечереть, но я уже планировал переместиться в царство Морфея, ибо день сегодня был очень долгий и насыщенный. Все, меня не будить, я спать. Глава 16. Проснись и пой, как говорится. Пора вставать. Утро для меня наступило, судя по всему, в 7 часов утра. Еще бы спать и спать, но ведь выспался. Кокон. Выход. Поднялся, скатился вниз по шесту в ночлежку на первом этаже, где уже сложно ступить, чтобы не наступить на какое-нибудь спящее в спальнике тело. Поскорее бы расселить всех. Все еще спали, так что я, стараясь особо не шуметь, умял пару бутербродов и в свободном режиме переместился к своей печке. Так-с, судя по всему, песок еще не весь выработался. По крайней мере, все еще потихоньку вытекает стекло, попадая на склад. Сколько там уже насобиралось? Сколько? Больше 50 тонн. У меня аж руки затряслись от жадности. Вари, печечка, вари. А я тебе добавлю еще материала. поставил портал в песочный мир, захватил лопату и переместился. Курган здесь уменьшился примерно наполовину. В принципе, пока не к спеху было, но можно и добавить, раз все равно тут, заодно зарядка с утра будет. Восстановив за пару часов величину кургана, даже малость увеличив его относительно вчерашнего размера, я переместился назад к себе, закрыв портал, через который заходил. Еще немного и смогу увеличить хранителя. Большой, УР-5, улучшенный хранитель маны, стационарный. Объем маны 128 тысяч, 128 тысяч. Прочность 10 тысяч, 10 тысяч. Хотя, а почему не сейчас? Раньше проблема была со стеклом, но ведь на текущий момент она не стоит так остро. Особенно учитывая, что у меня на улучшение хранителя 50% скидка, да еще и 30% скидка на строительство за население. А это что значит? Да то, что необходимого количества стекла в размере 44-800 кг у меня уже есть, не говоря уже про железо и ману. Так что строим. Большой, УР-6, улучшенный хранитель маны, стационарный. Объем маны 83 200 256 тысяч. Прочность 10 тысяч 10 тысяч. Кайф, какой же он красивый, этот переливающийся синим здоровенный кристалл. Все, пока проблема с маной решена, можно этим пока не озадачиваться. Ну а пока пора направляться в Москву, ведь там меня дожидается, на что я очень надеюсь, порталист Дмитрий, он же Летун. Кстати, его же чем-нибудь заинтересовать нужно. Юля, вставай, подойдя к спальнику нашего артефактора, тихо сказал я. Еще 5 минуточек, мамочка, сквозь сон пробормотала девушка. Подъем, говорю, дело есть на минуту, потом снова ляжешь. Ну совсем чуть-чуть, не желала она сотрудничать. Да блин, я тебя сейчас в море выкину, пригрозил я. Злой ты, совсем недобрый, все же открыла девушка глаза. Чего хотел? Помнишь, просил сделать безделушку на ману, чтобы умаслить одного товарища. Ага, помню. Сделала, да. А что мне за это будет? Отстану от тебя и дам поспать. Хорошо, вон, покопайся в моей сумочке. Там должен быть небольшой кошелек, в котором лежит твоя прелесть, колечко на мудрость. Понял, спасибо, спи. Я прошел к сумочке, представлявшей из себя здоровенную сумку для путешествия, и стал рыться. Какой только хрени тут не было, инструменты, огрызки каких-то досок, камни и даже кости. А вот и кошелек. Открыл его и достал набор разнообразной бижутерии. Не став рассматривать всякие цепочки и браслеты, я сразу же достал кольцо, находившееся тут в единственном экземпляре, и всмотрелся в него. Мудрое кольцо. 1 мудрости, уровень 2, мудрости. ХМ, а хорошее колечко, однако, с каждым уровнем все больше дает мудрости и, соответственно, маны. Да, Юле точно необходимо построить ее комнату-станок, будет вообще замечательные вещи делать. Если она вот такое кольцо сделала буквально за день на коленке, то что будет, когда у нее появится для ее работы подходящие условия? При всем при этом, она ведь даже не ювелир. Надев кольцо себе на палец, чтобы не потерять, я вышел на улицу и направился к порталу в Москву. Переместившись в свою квартиру, вышел на улицу. Сколько там времени? Начало 8 только. ХМ, хоть и говорят, что тот, кто ходит с утра в гости, тот поступает мудро, но, как по мне, это не особо вежливо и пора отказаться от порочной практики. Одно дело, когда по срочным вопросам сосранья являться, тогда можно и ночью. А вот когда плановое посещение, можно и подождать для вежливости. Значит, нужно где-то пару часов погулять. Может мне хотя бы велосипед здесь завести, а то все пешком, да пешком. Или еще у какого-нибудь борзого мужика машинку отжать, как тогда джип, ныне где-то затерявшийся. И куда мне сходить? Пойду, наверное, второй раз позавтракаю, а то как-то мало дома было. Дошел до ближайшей открытой кафешки, засел там, заказав себе легкий завтрак, да кофе. Порелаксировав за столиком часик, я вышел из помещения, напоследок поблагодарив скучающую на кассе девушку. Ну все, приличия соблюдены, можно и в администрацию топать, надеюсь, что Егор уже проснулся и будет на рабочем месте. В этот раз не стал нервировать народ своими пробежками на огромной скорости, а просто пешком дошел до нужного мне здания. Пройдя процедуру проверки на входе и даже перекинувшись парой слов с Гэндальфом, который окончательно меня простил, я поднялся к главе. «Приветствую, Егор», – поздоровался я, заходя в кабинет. «Здравствуй, Владимир. За Летуном пришел? Ага. А где он? Да хрен знает. Где-то здесь бродит, Он с полчаса назад прибыл, пошел прогуляться где-то по этажам. Понятно. Я тогда к Юле заскочу, поздороваюсь, а ты, если этот петербуржец раньше меня явится, не выпускай его. Скоро буду. Договорились. Вышел из кабинета, прошел до кабинета Юли. Дверь была приоткрыта, через которую я услышал ее голос. Еще раз вам повторяю, уважаемый Дмитрий, что у меня есть молодой человек и прогулка с вами вряд ли ему понравится. Да и я не горю желанием. Да ладно, чего ты переживаешь, Юлия? Раздался знакомый голос. Даже если есть парень, ничего не мешает его бросить ради такого красавца, как я. К тому же, я очень перспективный мужчина. За мной будешь как за каменной стеной. Смотри, чем ты тут занимаешься. Бумажки перебираешь, а я уже по заморским странам скоро летать буду. Вон, с вашим руководством на короткой ноге. Так-то, я посильнее открыл дверь и заглянул. Ну да, как я и предположил, это голос летуна, который стоял около ее стола. В этот раз девушка тут была одна, без своей коллеги. Юля, заметив краем глаза движение моей головы, повернулась ко мне и, узнав, улыбнулась. «Прошу простить, Дмитрий, ко мне пришли. Прошу покиньте мой кабинет, если у вас нет ко мне никаких дел». Порталист глубоко вздохнул и повернулся ко мне. «О, здравствуй, Владимир, а ты тут чего? Да к девушке своей зашел, а тут ты к ней клеишься. Говоришь, что перспективный». Я начал медленно на него идти, делая вид, что разминаю кулаки. Да ты чего, ты не так понял. Я же просто так, разговор поддержать. Да у меня вообще девушка есть. Значит, кроме того, что клеился, ты еще и врал. Посмотрел я на него сузившимися глазами. Нет, Владимир, успокойся, я ничего плохого не хотел. Не хотел, да, ну сейчас получишь. Начал я снимать с пальца кольцо. Вот тебе. После того, как я резко протянул ему кольцо, он аж сжался весь, ожидая удара. Но его, конечно же, не было. Я так и стоял, протягивая ему кольцо. «Бери, говорю», — грозно сказал я. «Зачем?» — заикаясь, спросил он. «Я не хочу». «Да блин, шутка не удалась. Короче, это тебе за твою работу порталистом. Аванс, так сказать. Хотел же что-то подобное. А, да», — вмиг оживился он и подскочил ближе, начав рассматривать кольцо. «Вау, какая цацка. Спасибо большое. Ни за что, обращайся. Но вот шутки твои, конечно же, так себе, и доступны для понимания лишь ограниченному числу людей. Пошли работать, летун», не став ничего отвечать ему, сказал я. «Прости, Юль, я заберу твоего ухажера, хорошо, у нас просто на сегодня планы почти наполеоновские». «Да помню, помню, ты вчера говорил», махнула она рукой. «Идите, у меня тут работы сегодня тоже вдоволь. Елена сегодня в отгуле, мне за двоих придется работать. Впрочем, как и ей вчера». «Да, хорошо», — кивнул я, выходя из помещения и выводя за собой успевшего попрощаться порталиста. Осторожно прикрыв дверь с той стороны, я приобнял летуна за плечи одной рукой. «Ты чего?» — с выдохом сказал он. Окончание фразы, впрочем, у него получилось почти шепотом, так как рукой я настолько сильно сжал его, что набрать воздуха для продолжения фразы у него не получилось. «Слушай, летун, не приставай больше к Юле, хорошо? И вообще, обходи ее десятой дорогой, по крайней мере, если сама не попросит об обратном. Кивни, если понял». Дмитрий кивнул, и я ослабил хватку. «Ну ты и дурмашина, Вова», — поморщился он, растирая плечо. «Но объяснять умеешь доходчиво, этого не отнять. Я все понял, осознал, больше не повторится. Но я же не знал». «Хорошо, что понял, забыли. Как кольцо, нравится? Охрененно. А есть еще? Ну ты так-то не наглей. Ты сначала это отработай. Я готов, когда выдвигаемся. Пошли доложимся руководству, додвинем». Сообщив Егору, что порталист найден, мы попрощались и вышли на улицу. «Ну что, погнали?» «Погоди, хотел бы поначалу услышать про твои способности. Ты говорил, что можешь портироваться только туда, где ранее был. То есть должен видеть это место или просто физически там побывать и физически увидеть. Если с закрытыми глазами или в отключке, это не работает. Также не работает, если увидел, но не побывал. Например, при просмотре фото или видео, должно именно два требования сработать. Работает на все места, где когда-нибудь был в своей жизни. В сознательном возрасте, конечно. Пробовал туда, где был совсем маленьким, в год-два, но не сработало. А что? Просто интересно. Слушай еще вопрос. А что нужно, чтобы переправиться на эти самые 500 километров вслепую, про которые ты говорил. Кроме маны, ничего, пожал плечами тот. Ну и встать лицом туда, куда хочу поставить портал, да пожелать, на сколько километров. Причем действует с точностью до метра, это тоже проверял. Отлично, сейчас начнем работать. Не знаю, в курсе ты или нет, но я тоже в каком-то смысле порталист. Сейчас создам один до начальной точки. А ты, для начала, возьми вот это. Я достал из кармана повязку, которую взял дома, и передал Дмитрию. И чего мне с ней делать? Взяв ее в руки, удивленно спросил порталист. Понимаешь, планы изменились. Для начала, мы переместимся на мой остров, оттуда поплывем на корабль к американцам, а далее портируемся на нужное количество километров, на их базу. Это и будет первым этапом твоей работы. Мы же должны были во Владивосток, а потом короткими перебежками до Новой Зеландии. Говорю же, планы поменялись. А ты против? Да не особо, просто констатирую. Так повязка зачем? Да не хочу, чтобы ты потом неожиданно наведался ко мне на остров, либо открыл портал для кого-нибудь, честно ответил я. А оно мне надо? Удивился тот. Вот и я говорю, не надо тебе это, поэтому надевай повязку, да погнали. И не снимай, пока не скажу, а то прикопаю тебя там где-нибудь. Шутки у тебя, конечно, буркнул он, выполняя указание. А шутил ли я? Да, наверное. Поставил портал прямо на остров, на берегу, зашел первый. Вроде никто не стреляет, корабль стоит на своем месте, пушка направлена в другую сторону. Вернувшись, взял порталиста за руку и провел за собой. «Морем пахнет», глубоко вдохнув, сказал тот. «Вкусно». «Ага, про повязку не забывай». «Да помню я, помню». Я помахал кораблю, с которого тут же раздался короткий гудок, типа видит, помнит. А из лесу вышел один из инсаумцев. «Здравствуй, старший». «Привет, привет. Как тут?» «Спокойно». «Да». «Позвать краса?» «Нет, не нужно. Мы сами тут разберемся». «Как скажешь», кивнул тот и снова ушел в лес. «С кем ты тут разговаривал? Что за шипящий непонятный голос?» «Ничего особенного, просто иностранец. Странный язык, впервые слышу. Редкий просто», не стал я вдаваться в подробности. «А вот и лодку уже с корабля спускают, молодцы». Через пару минут к берегу причалила та же самая лодка, с помятым мной бортом. «Мотор, кстати, починили, так что грести не придется». Люди в лодке были также те же самые. «Добрый день», поприветствовал я их. «Привет, Владимир», ответил мне Джон. «Как дела?» «Спасибо, все хорошо. Знакомьтесь, это мой товарищ Дмитрий». «Добрый день, Дмитрий». «МММ». «Привет, меня зовут Дмитрий», на ломаном английском сказал тот. «Лондон, столица Великобритании». «Ты чего, перспективный, в английском не шаришь?» спросил я его по-русски. «Ну только школьная программа и в институте совсем немного», сознался тот. «А это и правда американцы?» «Да, не бойся, они не кусаются. Я просто ни разу не видел их. Люди как люди, позже посмотришь. Все в лодку». Мы сели в лодку и поплыли к кораблю. «Здравствуй, Владимир», поприветствовал меня капитан, встретивший нас на палубе. «А что с тобой за слепой друг?» «Он не слепой. Просто я попросил его завязать себе глаза, чтобы он не видел, где находится». «Зачем?» «Так надо», ответил я, не желая говорить про мои опасения. «Понятно, что сейчас, например, как минимум капитан знает, как добраться до моего острова, как максимум, вся команда этой посудины. Но одно дело знать и, в случае необходимости, долго добираться, а другое, просто поставить портал, и ты уже на месте. Как знаешь, я все же не совсем понимаю, что ты намерен делать и как хочешь нас быстро доставить до базы. Пошли к тебе в каюту, там все расскажу. Мой товарищ, кстати, по-английски не говорит, так что не удивляйся, что он молчалив». «Да, хорошо, пошли». Пройдя в каюту, я усадил порталиста на стул, сказав ждать. «Джим, так что, где находится ваша база? Мне нужно точное расстояние по прямой и направление. Просто рукой укажи, относительно нашего расположения где». «ХМ, мне нужно посчитать». «Ну так считай, время, деньги». Он прошел к сейфу, стоявшему в углу, и, подозрительно посмотрев на меня, начал вводить пароль. После того, как тот пикнул, открываясь, наружу была вытащена карта, которую капитан, бережно прижав к груди, отнес к столу и разложил на нем. При моей попытке подойти ближе, Кэп посмотрел на меня таким взглядом, что мне стало его жалко, и я отошел. «Пусть играет в свою секретность, если хочет, мне не жалко». Через 15 минут капитан наконец закончил свои расчеты, производимые с помощью линейки, компаса и калькулятора, а затем подошел ко мне. «Туда 256 морских миль», — сказал он, направляя руку на одну из стен. «А в километрах сколько?» «474 километра», — ответил он через несколько секунд, сумев посчитать в уме. «Расстояние точное или плюс-минус километр?» «Ну, насколько точно можно сказать в текущих условиях?» «Ясно. Тогда нам нужно теперь этого уважаемого человека», — я указал на летуна, «поставить лицом точно в нужном нам направлении. Причем, необходимо максимально точно соблюсти угол поворота. На таком расстоянии даже небольшая ошибка может закинуть на километры в сторону». «Да, понимаю». Вдвоем мы с помощью компаса кое-как выставили порталиста в нужную сторону, и я скомандовал тому создавать портал на нужном расстоянии. Миг, и перед ним стоит портал. На вид, обычный двусторонний. «Готово?» — на всякий случай поинтересовался я. «Да, вроде. Звучит не очень уверенно. Что ты просил?» «То я и сделал. Ладно, только не закрывай его пока что». Осторожно приблизившись, я заглянул внутрь. С той стороны было просто обычное море, где вдалеке виднелся, если не ошибаюсь, какой-то остров. Портал, кстати, был довольно высоко от поверхности воды поставлен. «Почему так?» «А, ну да, примерно на той же высоте, что и входящий портал». «Понятно». Я вернулся обратно на корабль. «Кэп, ошибочка вышла. Нет с той стороны твоей базы. Видимо, ошибся ты». «Как так-то?» Несколько раз пересчитывал. «А поблизости от того места есть еще земля?» «Нет, это закрытая и относительно секретная база была. На острове, хоть и довольно большом. Рядом никого больше не было. Этот остров, где живут твои шипящие друзья, можно сказать, один из ближайших». «А, ну тогда я видел вашу базу». «Да, ты верно рассчитал. Просто с углом немного ошиблись, на таком расстоянии могло быть хуже. Так что ты молодец, Кэп». «Я старался», — скромно сказал он. «А как дальше? Как думаешь нас туда перемещать?» «Хех, ну заводи свой посудину, нужно ее с места сдвинуть». «Ну а дальше что?» «А дальше увидишь. Мы пока на палубе тебя подождем». «Понял, хорошо». Мы вышли на палубу, где Кэп отдал распоряжение двигаться вперед. Правда, перед этим следовал запуск двигателей и подготовка к отходу. А вот это заняло довольно много времени. Но все же, корабль наконец зачем-то подал гудок, и мы тронулись. Джим ожидающе посмотрел на меня. «Ну что же, раз он просит». Метрах в 10 перед кораблем я развернул полотнище портала. «А красиво, зараза. Даже жутковато, когда перед тобой открывается настолько большой портал. Первый раз делаю такого размера, но благо маны достаточно, и все получилось как надо. Владимир, на всякий случай спрошу, это твой портал?» Пытаясь держать себя в руках, спросил Кэп. «Именно он, не волнуйся», — попытался успокоить я того, да только, судя по всему, не особо получилось. «Ладно, пусть переживает, дело его». Через несколько секунд мы достигли портала и стали тихо в него погружаться. Ну как тихо, то тут, то там раздавались взволнованные голоса команды, которые, видя нависающий над собой портал, пытались понять, что происходит. Единственное, что не позволило многим дезертировать с корабля прямо в воду, это внешне спокойный вид капитана. Правда, Кэп в этот момент сам был бледен, да кусал губы, но держится, молодец. Только я до сих пор не понимал, чего он боится. Ну вот и портал, вот и другая сторона. Я попытался поставить его максимально близко к той земле, что видел вдали, но все равно до нее, чисто визуально, не меньше километра. Ну вон, судя по всему, твоя база, Кэп, — указал я на уже видневшийся на острове пирс. Джим начал вглядываться, потом, видимо узнав, как-то разом выдохнул и вымученно улыбнулся. Чего? Узнал родные пенаты? Чего волновался-то? Да так, ничего особенного. Спасибо. Ни за что, — не стал я настаивать на ответе. Да и так, в принципе, понятно было. Слишком большая ответственность, ведь он мне доверился, а я мог просто подставить его и переместить корабль на берег, например, или среди врагов. А сейчас он понял, что все по-честному, и расчувствовался. «Мы сейчас через портал прошли, да?» — поинтересовался порталист. «Я почувствовал». «Ага, спасибо. Скоро верну тебя на базу». «Да блин, мне что, даже не покажут, где я был?» «Ладно, так и быть, доберемся до острова и открывай глаза». «Во, спасибо», — обрадовался он. До острова мы добирались минут 10 всего и остановились в 100 метрах от выступавшего с берега пирса. «Вот же страховидный там бродит», — поежился порталист, смотря уже не закрытыми повязкой глазами на берег. Да, там и правда были страховидлы, в виде различных зомби. Правда, все они были знакомые, разные охотники, парочка мясных големов, да другие внешне похожие на людей зомбари. Нужно поближе подойти, посмотреть уровни. Джим, а чего не перестреляете всех? Поинтересовался я. Какой там у них уровень? Наверное, не особо высокий, ведь не такой и большой этот остров. Угу, если только для тебя невысокого. Там 20-30 уровней, да еще очень много, ведь остров побольше твоего, да и обслуживающего персонала тут проживало довольно много, не считая кораблей, которые приходили на пополнение припасов. Тут далеко не все на виду, где-то и несколько бывших членов нашей команды ходит, наверное. Мы пытались поначалу их отстреливать, потратили очень много боекомплекта, да только не особо их наше оружие берет, хотя нескольких нам получилось убить. Да только на шум пришло еще больше, причем существенно более опасных тварей, которые стали пытаться доплыть до нас. Пришлось экстренно уходить, выстреливая самых быстрых. Понятно. Ну, я тогда пойду, посмотрю поближе. Дмитрий, поставь мне портал туда на берег, куда-нибудь подальше от общей кучи тварей. Ты уверен? А если помрешь, учти, в этом случае я буду считать наши соглашения расторгнутыми и свалю отсюда, оставив себе кольцо в качестве компенсации за моральный вред. Уверен, не помру. Как знаешь, пожал он плечами. Как только ты туда, я его закрою, чтобы к нам никто не проник. Давай уже, что время терять. Порталист кивнул, по-пижонски щелкнул пальцами и прямо передо мной создался очередной портал. Шагнув в него, я оказался на берегу, а прямо на меня уже бежала тройка дневных охотников и один какой-то уж слишком быстро шедший в мою сторону зомбарь. Так, пистолет в руку, стреляем в самого ближнего вражину. Ух, как его разорвало. Тю-ю-ю, всего лишь 20 уровень. Да, не густо. Теперь второй. И снова попадание в туловище, вызвавшее разлет трупного мяса по округе. Этот был 25, уже получше, но недостаточно. Последний охотник. Тут уже получше прицелился и попал прямо в голову. Ну, взрыв был не такой зрелищный, но тоже приятный взгляду, все же 29 уровень. Ну, а бегущего со скоростью быстро идущего человека зомбаря 23 уровня, я встретил просто в ближнем бою ударом клюшки. Опыта с них дали хоть и нормально, почти 108 тысяч, но на моем этапе развития это было ни о чем. Коробок, увы, не выпало, что неудивительно. О, а вон еще желающие приближаются. На этот раз почти десяток. Не, так дело не пойдет, я так один долго буду остров чистить, это скучно. Джейк, помогай. Призыв жильца. Привет, ты, вроде, хотел развлечься, сказал я в появившемуся волку, указывая клюшкой на твари. Тот, увидев врагов, обрадованно взвыл и замахал хвостом, как обычная дворяжка. А потом, задумавшись на пару секунд, послал мне картинку своей боевой подруги. «Что, хочешь пригласить ее на банкет?» Догадался я и получил кивок в ответ. «Ну давай, действуй. Еще несколько секунд и вот волчица уже рядом. Хорошо иметь такую связь и способности, когда к своим близким можно переноситься». Еще несколько секунд волки переглядывались, а потом одновременно посмотрели на меня. «Что?» Не понял поначалу я их взгляда. Мне тут же транслировались картинки их весьма подросших волчат. «Не понял, хотите выводок сюда свой привести?» — спросил я, получив в ответ два синхронных кивка. «Ну как знаете, дело ваше. В случае чего, ответственность тоже ваша». Снова кивки, и через несколько секунд рядом с нами появился выводок волчат. Уже, правда, не таких и волчат, размером не намного меньше матери. Про Джейка молчу, там вообще теленок. Еще несколько секунд волки между собой как-то переговаривались, а потом одновременно метнулись в сторону почти подошедших зомбари. Причем они разделились на три группы: в первой было 4 волчонка, во второй один Джейк, в третьей Эльна с одним волчонком. Подошедшие десяток они разобрали за несколько секунд. Вот это реально командная работа. Кто-то отвлекал, кто-то сзади запрыгивал на спину и просто перекусывал позвонки, а после этого уже разорвать что охотника, что зомби не представляло труда. Ну, пусть работают ребятки, а я если что помогу. Дальнейшая зачистка острова происходила почти без моего участия, лишь пару раз волки приводили ко мне, праздным шагом прогуливающемуся по острову, особо злобных высокоуровневых тварей, которые, впрочем, все равно были ниже меня по уровню. Но хоть белые коробочки с таких падали, и на том спасибо. Так-то выглядело все весьма эффектно, почти по-киношному, Я прогуливаюсь, помахивая со скуки клюшкой, а вокруг меня то тут, то там слышно рычание, звуки разрываемой плоти и другие не менее противные звуки. Но все хорошие когда-нибудь заканчиваются. Через 3 часа ко мне подбежали волки, уставшие, все в крови и в чем-то другом, про что я даже знать не хочу. А они подросли. По крайней мере, волчата теперь выглядели намного больше, чем раньше, став размером с мать. По крайней мере такую, какой она была до начала этого развлечения. Сейчас-то она сама стала не намного меньше Джейка. Ну отлично, прокачались, людям помогли, заодно потренировались. Так, ко мне не подходить обниматься. Тут же предупредил я, быстро все мыться. Стая, даже не споря, в ту же секунду сорвалась с места и наперегонки побежала к воде. Поплескавшись пару минут, снова подошли ко мне, мокрые и счастливые. Остался последний момент, вы совсем про коробки забыли с лутом. Так что, ноги в руки, а, точнее, лапы в лапы и айда собирать. А вот на это поначалу волчата заортачились, не хотели заниматься такой скучной работой. Но Джейк быстро их уговорил, как следует рыкнув на шалопаев. Еще почти полчаса волки бегали, собирая в кучу около меня лут, а нехилая кучка набралась. Причем, коробки были минимум от синего цвета. Хорошо поработали, прям радует. Теперь нужно переправить все это в деревню, чтобы не вызывать зависть у американцев. Да и волчат стоит с матерью отошлю домой, оставлю себе, в качестве подстраховки, только отца семейства. Открыв портал, мы быстро перекидали коробки на ту сторону, прямо на мой участок, ну и направили следом почти всех волков, которые и рады были отдохнуть, да переварить сожранную зомбятину. Ну а мы с волком пошли в сторону пристани. Да, хорошо тут повеселились. Везде среди складов валялись трупы разной степени поеденности. Уничтоженных мной было совсем мало и на общем фоне они терялись. Сама база представляла собой прям целый городок с ангарами, навесами, топливными цистернами, да жилыми зданиями. Эх, как же тут хорошо можно поживиться. Надеюсь, что тут не особо сильно все разбито и много полезного будет. Выйдя на причал, я помахал рукой в сторону корабля и около меня тут же открылся портал, в который мы с Джейком и зашли, оказавшись на палубе. «Ну ты, конечно, дал, Вова», — покачал головой Дмитрий. «Я не думал, что ты такой крутой петовод». «Чего? При чем тут петовод?» — не понял я. «Ну ты так круто с волками обращался», — сказал он, подходя ближе и начиная гладить Джейка. «То туда их послал, то сюда, то на этого зомбаря их направил, то на того. Сложно, наверное, одновременно столько животных под своим управлением держать, да еще таких странных, с 3 глазами. Да нет, я не петовод, я ими не управляю, они сами по себе, полностью самостоятельные». Рука Дмитрия замерла и осторожно убралась с головы Джейка. «Предупреждать надо, однако, а если бы мне сейчас руку откусили, тогда бы у тебя осталась еще одна», — пожал я плечами. «Кэп, остров, вроде бы, свободен, можно швартоваться». «Владимир, это было очень эпично», — более сдержанно сказал капитан. «Спасибо, сейчас начнем». Мы почти сразу же тронулся и быстренько припарковались у одного из пирсов. Но стоило мне с Джейком, Дмитрию и капитану с несколькими человек команды вступить на остров, как из динамиков, висевших на опорах освещения, раздался хриплый голос. «Внимание, вы вступили на мою территорию, убирайтесь отсюда, мать вашу». Причем, если большая часть фразы была сказана по-английски, то вот «мать вашу» было сказано на великом и могучем. «Вова, или я стал понимать отдельные английские фразы», — удивленно начал Дмитрий, поворачиваясь ко мне, — «или тут где-то засел наш соотечественник». Глава 17. «Владимир, мне показалось, или этот голос в конце сказал что-то по-русски». Кэп тоже обратил внимание на ругательство неизвестного. «Нет, Джим, не показалось, не стал я скрывать очевидного. Он определенно говорит по-русски. И что будем делать? Он нас слышит, и откуда вообще голос? Так-то я вижу, что из тех динамиков на столбах, так же, как и камеры вижу. А вот где он сам сидит, волки бы учуяли человека в доме. Он нас не слышит, это система оповещения и наблюдения. Она не предусматривает обратной связи, насколько я знаю, а сидит он, скорее всего, в бункере, смотря в мониторы этой самой системы, поэтому твои волки и не обнаружили его. Это же военная база, тут под землей чуть ли не больше спрятано, чем снаружи построено». «Понятно, а какая-нибудь защитная система есть? Как он нас собрался выпроваживать отсюда в случае чего? Нет здесь никакой защитной системы, иначе чего бы он тут сидел в окружении мертвяков?» давно бы уничтожил всех. Охрана осуществлялась по старинке, людьми, а не всякими турелями, которыми можно было бы удаленно всех пострелять. Ну да, логично, тогда бы точно под землей не сидел. Эй, чего вы там шепчетесь? Снова раздался голос. Кому сказал уходите? Это собственность Соединенных Штатов Америки. Совсем дурак какой-то, сказал я. То говорит, что это его земля, то, что остров, собственность США. Определился бы уже. Так что делать-то будем? Спросил меня Джим. А что нам остается? Пошли искать этого говорливого мужика. Что же еще? Знаешь, где тут их комната для наблюдений? Где именно? Нет, но где вход в подземный бункер знаю. Отлично, веди. А ну стоять. Куда пошли? Начал снова орать голос, когда мы тронулись вглубь острова. Ай, достал, сказал я, направляя пистолет на столб. Не нужно, вскрикнул Джим. Не нужно, Владимир. Этот громкоговоритель тут не один, вон их, полно. Ладно, не буду имущество портить, согласился я. Далеко идти? Нет, не особо. Мы пошли дальше. Причем, голос из динамиков тоже куда-то пропал. Испугался, что я и правда пущу в ход огнестрел. Правильно боится, я ведь пущу, в случае чего. Спуск под землю располагался метрах в 300 от пирса. Он был заасфальтирован и заканчивался здоровенными воротами. Судя по всему, сюда также могли заезжать на автомобиле. И, конечно же, для обычного прохода существовала сбоку дверца для людей. Хотя дверца... Это слишком слабо сказано. Внешний вид ее говорил о том, что толщиной она не уступала воротам. И что вам здесь нужно? Раздался усталый голос. Ничего интересного здесь нет. Да и протокол нападения активирован, все заблокировано, снаружи попасть не получится. Так что валите поскорее и не мешайте мне отдыхать. Владимир, здесь есть панель вызова, через которую можешь пообщаться с обладателем этого голоса. Подошедший Джим указал на панель сбоку от двери, похожую на стандартную домофонную. Кнопку нажимаешь, говоришь, с той стороны должны услышать. Понял, кивнул я, подошел к указанному устройству и нажал на кнопку. Прием, прием, как слышно, а в ответ тишина. Но кнопка включения передачи загорелась, на экране панели показался значок рупора, значит система работала, просто сидящий внутри парень не хотел общаться. Ответь, а то раздражаешь. Сказал я на этот раз по-русски. «Русский?» – удивленно спросили с той стороны. «Русский, русский, открывай». «Не, не открою. У меня тут всего на годы вперед. Смысл мне вас впускать, чтобы отобрали?»